Глава 5. Суд. Суд может справедливым быть или, напротив, быть предвзятым. Чтоб идиотом не прослыть, приди с хорошим адвокатом. Помор Ник. Продрав на утро глаза и кинув взгляд на часы, Олег заподозрил, что богатое происшествиями ночь плохо отозвалась на его молодом, неокрепшем разуме, в результате чего у него начались галлюцинации. Затем он перевел взгляд в небо, где отвратительно бодрое солнце счастливо карабкалось по небосводу, вплотную подбираясь к зениту, и с печалью констатировал, что ни хронометр, ни зрение ему не отказывают, и время действительно приближается к 11 часам. Вслед за этим последовал долгий, переливчатый вопль, плавно перешедший в длительное и запутанное описание интимных взаимоотношений Орхиса Светоносного с самыми непривлекательными видами нечисти, которые Олег встречал во время своих странствий в качестве охотника. Судя по этому описанию, верховное божество фенрианцев вполне могло дать приличную фору целому клубу ярчайших представителей сексуальных меньшинств с планеты Земля. Выплеснув таким образом эмоции, Олег стремглав бросился умываться, после чего поспешил на кухню. Нацепив сиротливо лежащий на столе перстень, он оглядел оставшийся после ночного пиршества разор и перешел на «великий и могучий», как куда более подходящий для выражения отрицательных эмоций. Окрестности потрясенно внимали замысловатым конструкциям, порожденным разумом голодного студента, чьи надежды на небольшой перекус были безжалостно обломаны. Затем, голодный и злой, Олег быстро нацепил на себя парадный мундир, набросил на плечи ученический плащ, скрепив у шеи фибулой в форме оскаленного черепа, означающей обучение на кафедре некромантии, немного подумав, прицепил к поясу меч духа и надел цепочку с крохотным сапфиром-накопителем, после чего поспешил на конюшню. Взнуздывание звездочки заняло целых 10 минут, но, наконец, Олег, кое-как затянув подпругу, последний раз помянул тихим и ласковым мешающийся перстень и ленивую скотину, вздумавшую надувать живот, и галопом направился в академию. Опаздывать на заседание суда он опасался. У ворот академии он встретился с Трианом. Бросив поводья лошадей мальчишке-конюху, они поспешили на третий этаж, где располагался зал истины. У дверей зала толпился народ. Похоже, сюда сбежались все первокурсники темного и огненного факультетов, пришедшие поболеть за Олега. Впрочем, не только они. Вот троица бакалавров огня, все боевые маги. Других огненный факультет попросту не выпускал. Устав посередине прохода, беседует о высоком, как бы невзначай сопровождая разговор демонстрацией боевых приемов и бросая очень выразительные взгляды на столпившихся в другом конце коридора нервно вздрагивающих воздушников. Вот смутно знакомая девушка-химеролог с четвертого курса в сопровождении высокого парня, расцветка плаща которого говорила о принадлежности к кафедре общей магии, чем-то сильно озабоченная, пробивается к входу для добровольных свидетелей. «Она-то чего нервничает?» – мельком подумал Олег, провожая взглядом двинувшегося в ту же сторону Триана. «Не ее же судить собираются». Впрочем, мысль сия исчезла, едва появившись, и он продолжал пробиваться к дверям зала. Как выяснилось, дело это было подвигом сродни Геракловым. Олег никак не предполагал, что в магической академии имеется столько людей, желающих выказать ему полную поддержку, познакомиться, похлопать по плечу, предложить вместе выпить, чмокнуть его в щеку, нос, губы, подбородок, лоб, шею и ухо. В толкотне девушки нередко мазали, причем иногда явно намеренно,